Эти думы обладали свойством мимолетности. Они, проходя сквозь сознание, не возбуждали в нем идеи ответственности за жизнь, основанную на угнетении людей, на убийстве их. Но с той поры, как социал-демократия Германии получила большинство в Рейхстаге, и Шейдеман сел в кресло председателя, Клим Иванович Самгин вспомнил, что он живет в эпоху, когда возможны фигуры Журеса, Вандервельда, Брантинга, Пабло Иглезиаса, Евгения Депса, Бебеля, еще многих, чьи имена уже стали достоянием истории. Вспомнив об этом, он не ощутил желания поставить свое имя в ряд с этими, но почувствовал, что в суждениях о рабочем классе потребна осторожность, которая предусмотрена старинной моралью «не плюй в колодец, пригодится воды напиться». Он понимал, что в этой пословице пропущено слово «самому», и что она не запрещает плевать в колодец, из которого будут пить другие. Сказав Дронову о том, что Ленин осуждает революционный пролетариат на нелегальное бытие, он как бы намекнул о своей надежде и за это упрекнул себя в неосторожности. К лету 14-го года Клим Иванович Самгин был весьма заметным человеком среди людей, основным качеством которых являлось строго критическое отношение к действительности, текущей все более быстро и бурно. О нем весьма единодушно говорили «умный человек». Он понимал, что у этих людей под критикой скрывается желание ограничить или же ликвидировать все попытки и намерения свернуть шею действительности направо или налево, свернуть настолько круто, что критики останутся где-то в стороне, в пустоте, где не обитают надежды и нет места мечтам. Среда, в которой он вращался, адвокаты с большим самолюбием и нищенской практикой, педагоги средней школы, замученные и раздраженные своей практикой, сытые, но угнетаемые скукой жизни эстеты, типа Шемякина, женщины, которые читали историю французской революции, записки мадам Роллан и восхитительно путали политику с кокетством. Молодые литераторы, еще не облаянные и не укушенные критикой, собакой славы, но уже с признаками бешенства в их отношении к вопросу о социальной ответственности искусства, представители так называемой богемы, какие-то молчаливые депутаты Думы, причисленные к той или иной партии, но, видимо, не уверенные, что программы способны удовлетворить все разнообразие их желаний. Один из них, лобастый, худощавый, с лицом аскета, очень определенно выразил свое отношение к политике, заявив: «В тех формах, как она есть, политика идет мимо коренных вопросов жизни. Ее основа — статистика. Но статистика не может влиять, например, на отношения половые, на положение и воспитание детей при разводе родителей и вообще на вопросы семейного быта». А почти все они обычно начинали речь свои словами: «Мы — демократы, мы — русская демократия». На одном из собраний этих людей Самгин вспомнил. В молодости, когда он коллекционировал нелегальные эпиграммы, карикатуры, запрещенные цензурой статьи, у него была гранка, на которой слово «соплеменники» было набрано сокращенно «со». Плеки, а внимательный или иронически настроенный цензор, зачеркнув «Е», четко поставил над ним красное «Я». Он стал замечать, что у него развивается пристрастие к смешному и желание еще более шаржировать смешное. Зрелище ничтожества людей не огорчало Клима Ивановича Самгина, но и не радовало его. Он давно уже внушил себе, что это зрелище нормально. Не огорчился он и в июле, когда огромная толпа манифестантов густо текла по Невскому к Зимнему дворцу, чтобы выразить свое доверие царю и свое восхищение равнодушием его мужества, с которым он так щедро на протяжении всего царствования тратил кровь своих подданных. Тяжелый, дробный шаг тысяч людей по дереву Невской мостовой создавал своеобразный шум, лишенный ритма, как будто в торцы проспекта забивали деревянные колья. Мостовая глухо гудела, над обнаженными головами людей вздымался разноголосый вой: «Спаси, Господи, люди твоя! Ура-у!» Победы благоверному императору нашему! Ура! Впереди толпы шагали, подняв в небо счастливо сияющие лица знакомые фигуры депутатов Госдумы. Люди в мундирах, расшитых золотом, красноногие генералы, длинноволосые попы, студенты в белых кителях с золочеными пуговицами, студенты в мундирах, нарядные женщины, подпрыгивали, точно резиновые какие-то толстяки, и рядом с ними, бедно одетые, качались старые люди с палочками в руках, женщины в пестрых платочках, многие из них крестились, и большинство шагало, открыв рты, глядя куда-то через головы передних, наполняя воздух воплями и воем. В окнах домов и на балконах женщины, дети, они тоже кричат, размахивают руками, но, пожалуй, больше фотографируют. «Вот оно, единение царя с народом!» — сказал кто-то сзади его. «Тоже едва ли так. Но совершенно ясно, это стихийное движение». Елена что-то говорила вполголоса, но он не слушал ее и, только поймав слова, «каждый привык защищать что-нибудь», искоса взглянул на нее. Она стояла под руку с ним, и ее подкрашенное лицо было озабочено, покрыто тенью печали. «Ах! Напрасно я не уехала в Париж!» — вздохнула она. «Здесь теперь начнется черт знает что!» «Это может сыграть роль оздоровляющей встряски», — докторально сказала Самгин. «Знаешь, как раствор, насыщенный солью, она не кристаллизуется, если ее не встряхнуть. Нет, нет, я не соль и не желаю, чтоб меня трясли», — с досадой сказала она. Самгин замолчал, отмечая знакомых. Почти бежит, толкая людей нагайцев, в пиджаке из чесучи, с лицом, на котором сияют восторг и пот. Нерешительно шагает длинный Иеронимов, держа себя пальцами левой руки за ухо. Наклонив голову, идет Пыльников под руку с высокой дамой в белом и в необыкновенной шляпке. Важно, выступает Стратонов с толстой палкой в руке. Рядом с ним дергается Плешкевич, лысенький, с бесцветной бородкой, и шагает толсторожий Марков, похожий на празднично одетого бойца с мясной бойни. Очень заметны были группы рабочих. «Не злопамятны», — подумал Самгин, и затем иронически спросил кого-то, — «пролетариат не имеет отечества?» «Прошло человек 30 каменщиков, которые воздвигали пятиэтажный дом в улице, где жил Самгин, почти против окон его квартиры. Все они были по Брюсову, в фартуках белых». Он узнал их по фигуре артельного старосты, тощего старичка с голым черепом, с плюшевой мордочкой обезьяны и пронзительным голосом страдальца. «Дармоеды!» Завывал он и дико ругался. За это, по жалобе обывателей, его вызвали в полицию. Но, просидев там трое суток, на четвертые, рано утром он снова пронзительно завыл: «Дармоеды, бесовы дети!» И снова понеслись в воздух запретные слова. Сзади его шагал тоже очень приметный каменщик, высокий, широкоплечий, в челме курчавых, золотого цвета волос, с большой аккуратной бородой, с приятной добродушной улыбкой. Мелко шагали мальчики и девочки в однообразных пепельно-серых костюмах, должно быть, сиротский приют. Шли почтальоны, носильщики с вокзала, сиделки какой-то больницы, чиновники таможни, солдаты без оружия. И чем дальше двигалась толпа, тем очевиднее было, что в ее хвосте уже действовало начало, организующее стихию. С полной очевидностью оно выявилось в отряде конной полиции. — Идем в «Медведь», — требовательно сказала Елена. — Я наглоталась пыли, но все-таки хочу есть. В «Медведи» кричали «Ура!», чокались, звенело стекло бокалов, хлопали пробки, и было похоже, что люди собрались на вокзале провожать кого-то. Самгин вслушался в торопливый шум, быстро снял очки и, протирая стекла, склонил голову над столом. Знакомый голос, — сказала Елена, щелкнув пальцами. Самгину тоже знаком был пронзительный и сладковатый голосок. Это Захар Петрович Бердников сверлил его уши. Мы воюем человеколюбиво, побеждаем тем, что прикармливаем. Среднюю Азию всю завоевали с Харком до Сичком. Самгин сквозь очки из-под лобья посмотрел в угол. Там, среди лавров и пальм, возвышалась, как бы возносясь к потолку, незабвенная, шарообразная фигура. Поблескивали остренькие глазки. В правой руке Бердников держал бокал вина, ладонью левой он шлепал в свою грудь. Удары звучали мягко, точно по тесту. «Немец воюет железом, сталью, он машиной и, главное, умом». «Умом?» — вспомнила. Бердников, делец, распутник, каких мало. Самгин слушал не ее, а тихий диалог двух людей, сидевших за столиком рядом с ним. Один худощавый, лысый, с длинными усами, другой в синих очках, на толстом носу, седоборозый, высоколобый. — Захар в петельку попал, — говорил Златозубый. — Выверенец, у него связи. — Да что там связи? У нас министры еженедельно меняются, а в Думе завистники действуют. — Ничего, война торговлю не разоряет. Замолчали, а около Бердникова кто-то неистово крикнул: «Удовлетворите мужика!» «Так, полагаете, придержать?» — спросил Златозубый негромко. Старик, глядя на часы, ответил еще тише: «Торопиться некуда. Сейчас Митя должен приехать, послушаем, что он узнал». «Почему ты такой рассеянный?» — сердито спросила Елена. «Слушаю», — объяснил Самгин и слышал. «Гуманитарная радикальная интеллигенция наша весь свой век пыталась забежать вперед истории!» — язвительно покрикивал Бердников. «Историю делать училась она не у Карла Маркса, а у Емельки Пугачева!» «Закрыть Думу!» — рявкнул кто-то. «Уже напились», — решила Елена. «Нет, я не могу здесь больше, душно. Я хочу на воздух, на острова», — капризно заявила она. Самгину тоже хотелось уйти. Его тревожила возможность встречи с Бердниковым, но Елена мешала ему. Раньше, чем он успел изложить ей причины, почему не может ехать на острова, к соседнему столу торопливо подошел светлокудрый, румяно-щекий юноша и в полголоса сказал что-то. — Вот вам, Захар! — похвально сказал старик. — Вы говорите, петля, а он же заскочил вперед нас! Златозубый человечек побледнел, съежился, развел руками. «Можно ли было представить? Да, сет удар! 300 тысяч возьмет, не меньше!» «Но позвольте, Мирон Васильев, кто ж мог сказать ему? У него везде рука!» Златозубый человек вскочил со стула, крикнув: «Ты сказал, подлец, ты!» Он громко выругался, и от его ругательства по залу начала распространяться тишина. «Идем же!» — сказала Елена очень нетерпеливо. На улице простились. Самгин пошел домой пешком. Быстро мчались лихачи. В экипажах сидели офицеры. Казалось, что все они сидят в той же позе, как сидел первый замеченный им. Голова гордо вскинута, сабля поставлена между колен, руки лежат на эфесе. «Бердников!» — думал Самгин, присоединяя к этой фигуре слова прицани. — Мерзавец, уголовный тип. Он заметил, что ругает толстяка механически, и потому что на обиду отвечают обиды. Но у него нет озлобления против Бердникова. Осталось только чувство легкой брезгливости. Давно это было, и очень похоже на анекдот. В стороне Исаакиевской площади ухала и выла медь военного оркестра. Туда поспешно шагали группы людей, проскакал отряд конных жандармов, бросалось в глаза обилие полицейских в белых мундирах. У Казанского собора толпился верноподданный народ. Самгин подошел к одной группе послушать, что говорят, но полицейский офицер, хотя и вежливо, однако решительно посоветовал: «Расходитесь, господа!» «Здрасте!» — сказал Шемякин, прикасаясь к локтю Самгина и к панаме на своей голове. «Что ж, уйдем с этого пункта дурных воспоминаний. Вот вам война!» «Мне ее не нужно», — — сухо сказал Самгин. — Разве? — Нет, я считаю войну очень своевременной, чрезвычайно полезной. Она индивидуализирует народы, объединяет их. Шемякин говорил громко, сдобным голосом, и от него настолько сильно пахло духами, что и слова оказались надушенными. На улице он казался еще более красивым, чем в комнате, но менее солидным. Слишком щеголеват был его костюм светло-сиреневого цвета, лихо измятая дорогая панама, тросточка с рукой из слоновой кости, в пальцах руки черный камень. «Война уничтожает сословные различия», — говорил он. «Люди недостаточно умны и героичны для того, чтобы мирно жить, но пред лицом врага должно вспыхнуть чувство дружбы, братства, сознание необходимости единства в игре с судьбой и для победы над нею». За железной решеткой в маленьком пыльном садике маршировала группа детей, мальчики и девочки с лопатками и с палками на плечах. Впереди их шагал, играя на губной гармонике, музыкант лет 10. Сбоку шла женщина в очках и в полосатой юбке. «Сережа! Такт!» — кричала она. «Ас-два! Ас-два!» «Немецкие социалисты, наши учителя!» — ворковал Шемякин. «Уже в прошлом году голосовали за новые налоги специально на вооружение». Из переулка, точно дым из трубы, быстро, одна с другой выкатывались группы людей с иконами в руках, с портретом царя, царицы, наследника. Затем выехал, расталкивая людей лошадью, пугая взмахами плети, чернобородый офицер конной полиции закричал: «Вам сказано отставить! Назад! Марш назад!» «Зашевелилась Русь!» Неугомонно объяснял Шемякин, притиснутый к стене людьми в пиджаках, в ситцевых рубашках. Один из них, седобородый, широкоплечий, с толстой палкой, обиженно говорил, разглядывая Самгина: «Один так, другой эдак. Понять ничего нельзя, а время идет». «Вы куда собрались?» — спросил Шемякин. «Тот вот и не знаем. А кто вы?» «Разный. Городской парк, обоз, значит. Поставщики». «А какая причина войны, господин?» — спросил Самгина, старик с палочкой. «Это в манифесте сказано». Самгин, пользуясь толкотней на панели, отодвинулся от Шемякина. А где-то близко посыпалась дробь барабанов, ядовито засвистела дудочка. И, вытесняя штатских людей из улицы, как поршень вытесняет пар, по булыжнику мостовой затопали рослые солдаты гвардии, сопровождая полковое знамя. «Преображенцы!» — почтительно сказал кто-то. Другой голос воскликнул: «Семеновцы! Ребята, православному! Христолюбивому воинству! Ура!» На вызов этот ответило не более десятка голосов. Обгоняя Самгина, толкая его, женщина в сером халате с повязкой красного креста на рукаве громко сказала: «В солдатах ТЖД, татары!» И тотчас же рядом с Самгиным коротконогий человек в белом переднике, в соломенной шляпе, закричал вслед женщине: «В гвардии все крещеные, дура!» «Сам дурак!» — откликнулась женщина, повернув к нему белое мучнистое лицо. — Ты, что ли, крестил? Постой, постой, как ты смеешь? Самгин свернул в какой-то переулок, снял шляпу и, вытирая платком потные виски, подумал: — невежественные люди! Ради таких людей! Мысль не находила конца, ей мешало угрюмое раздражение. Вспомнилось, как недели за три до этого дня полиция готовила улицу, на которой он квартировал, к проезду президента Французской Республики. Были вызваны в полицию дворники со всей улицы. Потом дня два полицейские ходили по домам, что-то проверяя. В трех домах произвели обыски, в одном арестовали какого-то студента. Полицейский среди белого дня увел из мастерской, где чинились деревянные инструменты, приятеля Агафьи, Беньковского, лысого, бритого человека, неопределенных лет, очень похожего на католического попа. Рано утром выкрасили синеватой краской забор, ограждавший стройку. Затем помыли улицу водой и нагнали в нее несколько десятков людей, прилично одетых, солидных, в большинстве бородатых. Около полудня в конце улицы раздался тревожный свисток, и, как бы повинуясь ему, быстро проскользнул сияющий автомобиль. В нем сидел толстый человек с цилиндром на голове, против него двое вызолоченных военных, третий рядом с шофером. Часть охранников изобразила прохожих, часть — зевак, которые интересовались публикой в окнах домов. А Клим Иванович Самгин, глядя из-за косяка окна, подумал, что толстому господину Пуанкаре следовало бы приехать на год раньше, на юбилей Романовых. В соседней комнате оказалась Агафья, и когда он в халате, в туфлях вышел оттуда, она, сложив на груди руки, голые по локти, встретила его веселой улыбкой. — Радуетесь, что видели главу Французской республики? — Да у него и не видно головы-то, все только живот, начиная с цилиндра до сапог, — ответила женщина. — Смешно, что царь штатский вроде купца, — говорила она, — и черное ведро на голове. Чего-нибудь другое надо бы для важности, хоть камелавку, как протопопы носят, а то у нас полицмейстер красивее одет. Самгин редко разрешал себе говорить с ней, а эта Рябая становилась все фамильярнее, навязчивее. Но работала она все так же безукоризненно, не давая причины заменить ее. Дня через два Елена показала ему карикатуру, грубо сделанную пером. В квадрате из сабель и штыков бомба с лицом Пуанкаре. По углам квадрата вверху рубль с полустертым лицом Николая Романова, кабанья голова короля в Англии. Внизу короли Бельгии и Румынии и подпись «Точка в квадрате» Сирич по-французски Пуанкаре. Харламов дал посмотреть, сказала она. У него всегда есть какие-то интересные штучки. В молодости я тоже забавлялся, собирая подобные шалости пера и карандаша. Неодобрительно сказал Самгин, но не добавил, что теперь это озорство возбуждает в нем чувство почти враждебное к озорникам. Такое же чувство постепенно будил и Харламов, его подчеркнутым интересом к различным проявлениям обывательского консерватизма и контрреволюционных настроений. Но Елена знала, что Харламов двоюродный племянник Прозорова, что его отец-ветеринар живет в Курске, а мать, арестованная в 1907 году, умерла в тюрьме. За несколько дней до разгрома армии Самсонова Харламов предложил Самгину листок папиросной бумаги. «Желаете поинтересоваться?» Самгин прочитал, напечатанное Ремингтоном. «Отречемся, друзья, от марксизма, от доктрины великой и святой. Нам дороже кумир шовинизма, нам не надо борьбы классовой. Вставай, поднимайся, эсдек-патриот, иди на врага иноземца и бей пролетария немца дважды. Мы пойдем к нашим новеньким братьям, мы к Гучкову пойдем в комитет. Что нам стона людей и проклятие, что нам Маркса, великий завет, вставай и так далее дважды. Так кричит сам Георгий Плеханов. Шейдеман, Вандервельде и Гет в Государственной Думе. Бурьянов повторяет с трибуны их бред. Вставай и так далее. Бросим красное знамя свободы и трехцветное смело возьмем и свои пролетарские взводы на немецких рабочих пошлем. Плохо, — сказал Самгин. Уж чего хуже, — откликнулся Харламов. Грубо. — добавил Самгин. — Примитив. Пожав плечами, как будто извиняясь, объяснил Харламов. — Издевается? — спросил Клим Иванович сам себя и впервые отметил, что нижняя губа Харламова толще верхней, и это придает его лицу выражение брезгливое, а глаза у него малоподвижны и смотрят бесцеремонно прямо. Тотчас же вспомнилось, что фразы Харламова часто звучат двусмысленно. О разгроме германского посольства он рассказывал так. Разрушали каменный мост, неприятного стиля. Могли бы разрушить соседние дома. А разреши полиции, так и Зимний дворец растрепали бы. Знакомый помощник частного пристава жаловался мне. Война только что началась, а уж говорят о воровстве. Сейчас задержали человека, который уверял публику, что ломают дом с разрешения начальства за то, что хозяин дома, интендант, 40 000 солдатских сапог украл и немцам продал. А когда с крыши посольства сбросили бронзовую группу, старичок какой-то заявил, вот бы и Саничкова моста медных-то голых парней убрать. Самгин сука спросил. Вы отрицаете в этом акте наличие народного гнева? Не заметил я гнева-то, — виновато ответил Харламов, уже неприкрыто издеваясь, и добавил. Просто забавляются люди с разрешения начальства. Это, разумеется, неверно. Это шарж, — заявил Самгин, а Харламов еще и добавил. А вот газетчики гневаются. Запретили им публичное выражение ощущений, лишили дара слова, даже благонамеренную сваху речь и ту прихлопнули. Для Самгина было совершенно ясно, что всю страну охватил взрыв патриотических чувств. В начале войны с японцами ничего подобного он не наблюдал, а вот теперь либеральная буржуазия единодушно приняла лозунг «Единение царя с народом». Государственная дума торжественно зачеркнула все свои разногласия с правительством. Патриотически манифестируют студенты. Из провинции на имя царя летят сотни телеграмм, в них говорится о готовности к битве и уверенности в победе. Газетами сообщаются факты свирепости тевтонов, литераторы в прозе и в стихах угрожают немцам гибелью и всюду хвалебно говорят о героизме донского казака Козьмы Крючкова, который изрубил шашкой и пронзил пикой 11 немецких кавалеристов. «Десяток, наверное, прибавили для накаливания штатских людей воинской храбростью», — сказал Харламов. «Играет роль скептика, потому что хочет подчеркнуть себя», — определил Самгин. «Было неприятно, что Елена все более часто говорит о Харламове. Интересный, забавный, чудак». «Чудаков у нас слишком много. От них устаешь», — заметил Самгин. «А через несколько дней услыхал. Талантливый. Вчера читал мне что-то вроде оперетки. Очень смешно. Там хор благочестивых банкиров уморительно поет «О, какая благодать! Кости ближнего глодать!» «В эти дни едва ли уместно было ганить», — сказал Самгин. Она твердо возразила. «Нет, именно в такие дни нужно жить веселее, чем всегда. Кстати, ты понимаешь что-нибудь в биржевой игре? Я в четверг выиграла 8 000, но предупреждают, что это опасно, и лучше покупать золото, золотые вещи». «Да, конечно, золото», — равнодушно подтвердил Клим Иванович. Действия этой женщины не интересовали его. Ее похвалы Харламову не возбуждали ревности. Он был очень озабочен решением вопроса, какие перспективы и пути открывает перед ним война. Она поставила под ружье такое количество людей, что, конечно, продлится недолго, не хватит средств воевать года. Разумеется, Антанта победит австро-германцев. Россия получит выход в Средиземное море, укрепится на Балканах. Все это так. А что выиграет он? Твердо, насколько мог, он решил поставить себя на видное место. Давно пора. Я обязан сделать это из уважения к моему житейскому опыту. Это ценность, которую я не имею права прятать от мира, от людей.